Насчет грузовиков. Они только внешне напоминали земные автомобили и в управлении гораздо проще. В каждом есть система диагностики рабочего состояния, а аккумуляторы разрядились не полностью. Так что запустил проверку и выявил мелкие проблемы, типа необходимости зарядить батарею и поменять пару колес. Затем прикинул, что я в состоянии сделать эту работу без помощника, обнаружил разъемы для подзарядки батареи грузовика, протянул к нему кабель и устроил себе перерыв. Оставаться на первом уровне, где валялись трупы псов и царила вонь, смысла не было, поэтому я спустился вниз, вскрыл индивидуальный рацион питания армейского образца, и больше всего меня порадовало наличие влажных салфеток. Помыться надо, обязательно, но с водой напряг, ее немного, а салфетки выручили. Я стер с себя пот, грязь и кровь собак, присел на один из пустых поддонов и начал разбирать сухой пайк. Что у нас есть, а все, что душе угодно. Но если конкретно, помимо влажных и бумажных салфеток, имелись галеты, банка свиной тушенки, колбасный фарш и куриный паштет, гречневая и рисовая каша с мясом, плавленый сыр, шоколадка, горсть фиников, два пакетика чая и один кофе, три пакетика сахара, а также, что немаловажно, витамины, таблетки для обеззараживания воды, спички, сухой спирт с разогревателем, пластиковая ложка и нож. Можно устроить праздник живота, что я и сделал. В один присест съел разогретую тушенку, две пачки галет и колбасный фарш, запил все это водичкой, закинулся шоколадкой и снова выпил воды. И жизнь хороша, и жить хорошо, выдохнул я и понял, что хочется спать. В принципе, время в запасе есть. До утра могу позволить себе несколько часов сна, но перед этим поставил на подзарядку автокар, а потом просмотрел прилетевшие на коммуникатор сообщения. Совершить торговую операцию с сетевым общепланетным рынком. 1 КЭЦ. Отметка выполнена. На счету 34 КЭЦ. Новые задания. Городская администрация Скарманта. Поставка продовольствия в Скармант. Объем выше тонны. Калорийность не менее 3 миллионов. Срок 7 суток. 40 КЭЦ. Повысить личный счет убитых мутантов до 100. 5 КЭЦ. Счетчик движения. 500 километров. 5 КЭЦ. Выполнить любое задание гильдии наемников. 3 КЭЦ. Заключить 10 контрактов на службу с игровыми персами. 5 КЭЦ. Просматривать рейтинги, которые меня, наверняка, расстроят, я не стал. Поэтому раскинул на поддоне кусок брезента и, положив под голову рюкзак, спокойно заснул. Так прошел мой второй день в игровом мире Крес. Глава 19. Как только проснулся, а произошло это через 3 часа, снова взялся за работу. Я смог подготовить машину к движению и подогнал ее к пандусу перед лифтом. Следующий этап – погрузка. И это оказалось сложнее, чем я предполагал. В грузовой лифт входит 4 поддона или электрокар с одним поддоном. Что делать? Раз за разом повторять операцию. Электрокаром подхватывал поддон и заезжал в лифт. Поднимался, выезжал и ставил поддон в грузовик. Потом спуск и операция повторялась. Работа монотонная и потому выматывающая, даже для меня, однако я справился, все равно деваться некуда и если взялся за выполнение задачи, подписался под договором, значит, придется довести все до логического конца. На погрузку потратил целую ночь и устал, снова перекусил и решил, что пора выезжать, а тут новая проблема, транспортные ворота хранилища не желали открываться, поэтому я сбилась с силовым тараном, сдернул ворота и одна створка, сорвавшись с петель, упала. Грохот от упавшего куска металла прокатился по хранилищу и болезненно ударил по ушам. Пропади все пропадом. Я злился, а это неправильно, ибо может помешать выполнению задачи. Так что пришлось взять паузу и успокоиться. Помогло. Я восстановил душевное равновесие, после чего обесточил электрогенератор хранилища. Тем самым заблокировал лифт, затем закрыл выход на лестницу и забрал ключ с собой. От мелких воришек мой склад, а я уже считал его своим, защищен. А серьезным парням, если они захотят спуститься, бронированная дверь не преграда. Вперед! Я запустил грузовик, выехал из хранилища и через раскрытые настежь оплетенные дикой виноградной лозой ворота КПП покинул бывшую воинскую часть. Дорога относительно неплохая. Грузовик слушался управления легко и, благодаря отсутствию движка внутреннего сгорания, практически не издавал шума. Куда ехать я знал. Возле оставленного в зеленке внедорожника решил не останавливаться, заберу его потом. И, сделав пару крюков рядом с городом, всего через полтора часа я подъехал к Скарманту и остановился перед блокпостом, где позавчера меня пытались послать куда подальше. Шум, суета, блокпост ожил, и забегали бойцы. Видимо, не ожидали появления грузовика, вот и всполошились. Хотя я их предупреждал, что скоро вернусь. Впрочем, через несколько минут все успокоились. Я вылез из кабины и помахал рукой дружинникам. Меня узнали, и началась рутина. При помощи мобильных сканеров и детекторов грузовик проверили на наличие химической и биологической угрозы. Результат отрицательный, то есть опасных химических веществ, как и вирусов, нет. Затем появился Йозеф Чирик, чиновник, с которым я вел переговоры в городской администрации, и он был доволен. Наверняка, за удачную сделку ему светит премия, а возможно, что и повышение. Поэтому он встретил меня, словно дорогого гостя, занял место пассажира, и мы проехали в город, к продовольственным складам в центре. Появились трудяги, которые сразу приступили к разгрузке, а чиновник занялся проверкой содержимого. И пока горожане освобождали грузовик, я прикидывал стоимость товара, который по уговору отдаю за 20% от цены на общепланетном рынке. 1000 армейских сухпайков, 1,5 тонны, 300 монет, крупы, перловка, пшено и гречка, 1,5 тонны, 150 монет, мясные консервы, 2 тонны, 500 монет, рыбные консервы, тонна, 200 монет, пищевые концентраты, тонна гороха и тонна фруктовой ягодной смеси, 500 монет, сублимированное мясо, тонна, 250 монет, сахар, 800 килограмм, 100 монет, шоколад, 150 килограмм, 50 монет, чай и кофе, по 25 килограмм, 100 монет, итого, 2150 золотых дукатов. Примерно так я все рассчитал и, как выяснилось, ошибся. За то время, что я отсутствовал, цены на многие товары, которые предлагал общепланетный рынок, заметно подросли, в частности, на оружие, снаряжение и продовольствие. А чиновник, надеясь на продолжение сотрудничества, не попытался меня обмануть. И вскоре я получил 2700 монет, которые были перечислены на игровой счет. Меня это устроило и, подтвердив, что следующий груз снова привезу в Скарманд, но уже по другой цене, не менее чем в половину рыночной стоимости, я отправился на биржу труда. Через 10 минут прибыл на место. Передо мной приземистое трехэтажное здание с просторным двором. Когда-то здесь находился городской центр занятости, а сейчас биржа труда, которая, как мне думается, со временем станет настоящим работорговым центром. Здесь горожане предлагали свои умения нанимателям и заключали кабальные контракты. ХМ. Посмотрим, что за люди в этом месте и кого можно взять на службу. Будущих работников и работниц оказалось немного, 3 десятка мужчин и 1,5 десятка женщин. Зато потенциальных нанимателей почти 4 десятка, и все они игроки, которые, наконец-то, решились покинуть гостиницу и выйти в город. Меня узнали, и за спиной я услышал шепот. «Смотри, этот самый, который вчера с нашими дрался, козел, Грету позовите, она к нему вопросы имеет. Не надо, а то снова разборки начнутся. Зови, кому сказал. Парни, если решит свалить, придержите его». Игроки считали, что я их не слышу, но у меня слух превосходный, жаловаться не приходилось. И, усмехнувшись, не воспринимая опасность от игроков всерьез, я занялся тем, ради чего сюда прибыл, и начал движение вдоль потенциальных работников, которые под контролем мелкого чиновника и парочки дружинников выстроились вдоль стены. Так себе организация и выглядела это непрезентабельно. На месте создателя игры я продумал бы данный вопрос лучше. Однако, что есть, от того и отталкиваемся. Первый перс мне не понравился сразу. Бледный худой мужчина с темными кругами под глазами. Наверняка, болен. Скорее всего, проблемы с почками. Второй тоже не приглянулся. Явно криминальная личность, нос несколько раз поломан, взгляд злой, руки в наколках и рисунки доверия не внушали. Пауки, картежные масти и окровавленный кинжал. А вот следующий кандидат выглядел вполне прилично. Брюнет средних лет, подстрижен, в потертом сером костюме. «Кто?» – спросил я его. «В смысле?» – не понял он. «Кто ты?» – спрашиваю. «Фамилия, имя, профессия, возраст, почему оказался здесь?» Он шмыгнул носом и ответил. «Кевин Камакти, 39 лет, бывший преподаватель столичной академии искусств. В Скарманте оказался случайно, как раз перед апокалипсисом. Ушел в подземелье с женой и дочерью. Вышел уже один. Что с семьей?» Он пожал плечами. «Дело житейское. Жена ушла к другому мужчине, к офицеру местной дружины. Дочь последовала за ней. Я в городе чужой и отношение ко мне предвзятое. Серьезную работу, за которую нормально платят, не дают. Доверяют только мусор выгребать. А еще продуктов на раздаче получаю четвертую часть от суточного пайка. При таких раскладах скоро совсем ослабею и протяну ноги. Ясно. Что именно преподавал? Какой предмет? Историю. Что умеешь делать? Помимо этого, я неплохой строитель. Своими руками построил себе загородный дом. Что по условиям контракта? На год, уточнил он. Да, как обычно. Кормежка, защита, одежда, сон. Ты мне подходишь. Это хорошо. Он снова шмыгнул носом. Но есть вопрос. Контракт в городе? Нет. Тогда согласен. Мне в Скарманте все равно жить я не дадут. И чем дальше от него, тем для меня лучше. Камакти отошел и остановился возле чиновника. В городе договор заключается при свидетелях, в данном случае таковым является представитель городской администрации. Я двинулся дальше, проходил мимо людей и видел, что это не самый лучший человеческий материал, что и неудивительно, ибо самые крепкие, сильные и выносливые люди в Скарманте давно при деле. Они чинят дома и чистят улицы, тянут службу в дружине или обслуживают администрацию, восстанавливают свои магазинчики и мастерские, а на бирже труда только те, кто никому не нужен и не интересен. Хотя еще 9 я все-таки нашел, 7 брал для количества и черновой работы, так себе людишки, а 2 выделил и сразу взял на заметку. Мужчина по имени Роберт Конорский, местный искатель правды и оппозиционер, постоянно критиковал городскую власть и потому его в Скарманте не любили. 42 года, одиночка. По профессии электрик, девушка по имени Элли Саманти, 24 года, симпатичная и здоровая. Профессии нет, но училась в полицейском колледже на последнем курсе. Из-за конфликта с надоедливым ухажером, который не дает ей прохода и сильно осложняет жизнь, есть желание свалить из Скарманта как можно скорее и как можно дальше. Договоры заключили быстро. Работники произнесли стандартную клятву на верность, а я дал обещание заботиться о них и оплатил налоговый сбор, по 20 монет за человека. После чего чиновник подтвердил, что эти люди отныне мои. На коммуникатор пришли сообщения о верификации договоров, и в сопровождении персов я направился к грузовику. В этот момент как раз появилась Грета. Как я и предполагал, та самая агрессивная девчонка, которая избивала более слабых игроков. Она была не одна, за ее спиной несколько парней. Конечно же, все при оружии. И прежде, чем Грета, которая явно была сильно разгневана и собиралась устроить скандал, что-то закричала, я подошел к ней, обхватил девчонку за талию, притянул к себе и поцеловал в губы. Грета растерялась. Впрочем, как и остальные игроки, никто подобного фортеля с моей стороны не ожидал. А я, свободной рукой помяв аппетитную грудь Греты, отпустил ее и продолжил движение к грузовику. Она очнулась только тогда, когда мои персы оказались в кузове грузовика, а я занял место водителя. Грета подскочила к машине и выкрикнула: «Сволочь, ты куда тех слабаков дел?» Она говорила про Серова, Демидова и Гасанову, которые ушли со мной, а назад в гостиницу, судя по всему, не вернулись. Не знаю, что с ними и где они, но в городе для них пока относительно безопасно. Так что, скорее всего, игроки где-то пристроились. Возможно, на стартовый капитал сняли в частном секторе домик или записались в дружину. «Эй!» — снова закричала Грета. «Где они?» — восклицательные и вопросительные знаки. Я решил пошутить, усмехнулся и ответил в приоткрытое окно. Вывез за город и допросил, обобрал, пристрелил и закопал. «Хочешь, покажу где?» Резко приоткрыв дверь, я посмотрел на девчонку и продолжил. «Так как, едешь со мной, место свободное имеется. Поехали, тут недалеко». Еще минуту назад такая храбрая, поймав мой тяжелый взгляд, перепуганная Грета попятилась от грузовика. Больше никто не пытался меня остановить, и я покинул биржу труда. Выехав за город, я остановился и перед тем, как отправиться дальше, устроил осмотр транспортного средства. Йозеф Чирик, хитрая морда и, наверняка, захочет узнать, где мой продовольственный склад. А если погони нет? Горожане точно прицепили радиомаяк. На их месте я бы поступил именно так. Осмотр много времени не занял, и вскоре я обнаружил, что искал. Радиомаяк находился в кабине, под креслом пассажира. Следовательно, его оставил Чирик. Вот же падла. Хотя я на него не в обиде. Что делать с радиомаяком? Будь я помоложе, просто разбил бы его. А сейчас придумал небольшую хитрость. Спустился к спокойной речушке, которая протекала невдалеке от Скарманта, огибала его и впадала в океан с южной стороны острова. На берегу отыскал бревно и привязал к сучку радиомаяк, после чего столкнул бревно в реку, и вода потянула его к океану. «Если есть время и свободные разведчики, горожане могут меня поискать, только никого не найдут. По крайней мере, прямо сейчас». Вернувшись к грузовику, я направился к Лазурной гавани. Добрался без помех, хотя пару раз видел убегающих с дороги слабых мутантов. Эти игровые персонажи появлялись все в большем количестве. Скоро от них будет не продохнуть, и они начнут сбиваться в отряды. Но это случится не сегодня и не завтра. Пока можно ездить по дорогам довольно спокойно, особенно на тяжелом грузовике, который размажет любого мутанта в лепешку. В Лазурной гавани все спокойно, и мой катер никто не угнал. Однако я, на всякий случай, просканировал местность, убедился, что за нами никто не наблюдает, и спрятал грузовик в ближайших зарослях, а только потом приказал трудягам подниматься на борт катера. До моего островка добрались быстро. Маргарита Руни, конечно же, находилась на месте и, когда я разблокировал дверь бункера, встретила меня у входа. «Как дела?» – спросил я ее. «Без происшествий, господин», – она кивнула и, освобождая проход, отступила в сторону. Однако я в бункер не торопился. Объяснил женщине, что привез еще 10 человек и выдал полтора десятка сухпайков, а потом велел встретить новичков и разместить их на пляже. «Сейчас тепло, один день легко продержится, а скоро к моему островку присоединятся другие, и там есть жилье». Маргарита отправилась выполнять приказ, а я спустился в бункер, принял душ и сменил одежду, после чего присел за рабочий стол и включил ноутбук. Первое, что увидел, главную страницу ГКП, и обнаружил там новую функцию. Прием трофеев спецназначения, декодеры, коммуникаторы, карты игроков и мобильные терминалы связи. Просмотрел расценки и был приятно удивлен. Декодер – 200 монет, коммуникатор – 300, карта игрока – 500, мобильный терминал связи, ноутбук – 600. То есть с каждого игрока, который начинает играть с индивидуального бункера, можно снять 1500 монет. С одной стороны хорошо, если столкнусь с игроками, знаю, что можно отобрать, а с другой стороны ничего хорошего, потому что сам могу стать объектом охоты. Но я-то не пострадаю, за это не переживал, а вот моих работяг могут прикончить. Ну, это ничего, дело житейское. Сейчас необходимо купить территориальные метки. Рядом с моим островком еще 5 таких же. Одна территориальная метка стоит 10 кц и 300 дукатов. А на моем счету в банке кольцо сейчас 2740 монет. И после выполнения еще 2 заданий, доставка продуктов с карманты, заключение 10 договоров с персами, есть 84 свободных кц. Значит, на 5 меток игровых очков и финансов должно хватить. Да еще кое-что и останется. Виртуальный рынок работал, и цены на метки не поменялись. Я купил, что нужно, и спустился к телепорту, где забрал появившиеся в портальном круге продолговатые металлические цилиндры. Следующий шаг – установка территориальных меток. С этим справлюсь самостоятельно. Поэтому никого из работяг с собой брать не стал. Пусть отдыхают и восстанавливают силы. Началась гонка от одного островка к другому. Не заморачиваясь мародеркой и разведкой, а ограничившись только сканированием местности, я выходил в центр клочка суши и вгонял цилиндр метки в грунт. Дожидался, когда на коммуникатор придет подтверждение о присоединении к моему владению очередного квадратного километра, и мчался дальше. Задержался только один раз. На последнем островке находился мутант, довольно сильная тварь, злобная и прыгучая. Но я обнаружил ее заранее, и когда она попыталась меня атаковать, телекинезом метнул в нее найденный во дворе разрушенного дома канализационный люк, и он снес монстрику голову. Когда закончил устанавливать территориальные метки, вернулся к себе, проверил, как устроились трудяги, и разбил их на пятерки. Одну возглавил Роберт Коннорски, а другая досталась Элли Самонти. Потом провел с ними инструктаж, сообщил, что скоро наша территория увеличится в размерах, и они должны отработать свою еду. А когда командиры пятерок заверили меня, что все поняли, я выдал им оружие, пистолеты, охотничьи ружья и ножи. Суета-сует, дело к вечеру, а работа еще не початый край. Снова я засел за ноутбук, в котором после установки территориальных меток появилась дополнительная страница «Архитектура владения». Здесь карты местности и мои острова, а также меню управления. Все довольно примитивно. Можно начинать слияние островов прямо сейчас, квадрат к квадрату, А когда клочки суши будут совмещены, появится функция терраформирования, но это уже за дополнительную плату. Я не колебался, отдал команду на объединение территории, и острова на карте начали медленно сдвигаться к моему острову, который станет основным. Процесс занял 6,5 часов, и все это время я не отдыхал, контролировал объединение и, как только очередной островок соединялся с моим, проводил частичное терраформирование, на что потратил еще некоторое количество кэц и виртуальных денег. «Да, не густо», — сказал я сам себе, посмотрев итоговый баланс. Однако расстраиваться не стал, а отправился на обход территории. Вот что увидел. Гора с моим бункером в центре острова, с севера вилла Вика Виктроса, коттеджи и причал, куда Роберт Коннорский перегнал катер. А еще 4 островка окружили мою гору по периметру с других сторон света, и на рассвете трудяги начнут их зачищать, а там, с учетом нахождения на этой необследованной территории нескольких зданий, есть что взять. Дело сделано. Я увеличил свой остров и только после этого решил посмотреть ЗЗ и рейтинг игроков. К сожалению, новое задание только одно. Городская администрация Скарманта. Поставка продовольствия в Скармант, объем не менее 10 тонн, калорийность не менее 5 миллионов, срок 5 суток, 50 кэц. Ну и рейтинг ни разу не порадовал. Четвертый день игры. Время 02:24. Мировых заслуг на счету 0. Золотых дукатов в банковской системе кольцо 200. Свободные кэц 15. Территориальных меток 0. Владений 5. Количество игроков 4-0-16-115. Лучший игрок Майк Хаммер 435 кэц. Крупнейший феодал Илья Чарский 17 владений. Ваше место в рейтинге 21342. Количество игроков сократилось примерно на 100 тысяч, и я, несмотря на первые успехи, еще больше опустился в рейтинге. Херня какая-то. Ну ладно, раз уж взялся играть, значит, бросать не стану. Тем более, чем дальше, тем интереснее, и я еще не увидел главных чудес этого мира. Глава 20. Очередной короткий сон, и снова я в пути. Взял с собой Кевина Камотти и пару мужичков покрепче, вооружил трудяг, и мы отправились в Лазурную гавань. Там оставили катер, пересели на грузовик и помчались за очередной партией продовольствия для Скарманта. Бывшая ракетно-техническая база встретила нас тишиной. Собак не видно и не слышно. Предполагаю, они покинули эту территорию, а новые хищники пока еще не появились. Тем не менее, расслабляться не стоило, и мы трудились, соблюдая все меры предосторожности. За пару часов закинули в грузовик 10 тонн полезного груза, и, пока Камотти осваивал его управление, я пригнал свой внедорожник, после чего мы выдвинулись в Скармант. Пока ехали, я размышлял о продовольственной безопасности. Как уже отмечал, в мире Крест сейчас лето, точнее, август. Расчищать поля и сажать картошку поздно, а скудная осень и голодная зима не за горами. В городе, не считая игроков, немногим более 20 тысяч человек. Из них четверть иждивенцы, дети и старики. Всем нужно кушать. Желательно, каждый день и не по одному разу. А с продуктами проблема, которая никуда не исчезнет. Как пример, мой случай. Вчера я привез в город грузовик продовольствия. 10 тонн на 20 тысяч человек. Грубо говоря, это на сутки. Сегодня снова привезу 10 тонн. И это еще сутки. А завтра что? Или послезавтра? Допустим, игроки, поисковики и местные разведчики найдут еще несколько складов. Возможно, эти склады будут даже больше того, который обнаружил я. Допустим, будут созданы рабочие бригады, которые отправятся за пределы Скарманта и под охраной дружинников в заброшенных садах, огородах и полях, соберут какое-то количество фруктов, корнеплодов и овощей. Допустим, группы рыболовов и охотников привезут в город улов и добычу. Допустим, городская администрация за золото закупит некоторое количество продуктов на общепланетном рынке. Все равно от голода это горожан не защитит. Осень они еще протянут, а зимой, пусть она здесь гораздо мягче, чем в северных провинциях, взвоют. К чему эти мысли? А к тому, что 20 тонн продуктов, которые остались на территории в Ч-22490, отдавать горожанам, наверное, нельзя. Мне и людям, которые последуют за мной, тоже придется как-то выживать. Значит, понадобится серьезный запас. И, как только представится возможность, эти самые 20 тонн, в основном сухпайки и концентраты, следует перетащить на свой остров. Желательно, на крупнотоннажном судне, которое еще необходимо отыскать, прихватизировать и после техосмотра сделать своей собственностью. А если не выйдет, тогда придется воспользоваться подпространственным хранилищем и сделать все самому. Вот с таким решением я подкатил к Скарманту, и меня встретили, как друга, крайне благожелательно. Грузовик проверили быстро, а потом появился Черик, и мы проехали к складам. Трудяги взялись за работу, а груз принимал кладовщик, которого я не знал. Йозеф оставался со мной, и пока было время, мы разговаривали. «Райнер», — обратился ко мне чиновник, — «когда еще продовольствие привезешь?» «Склад пустой», — я пожал плечами, — «так что не знаю, совсем пустой, или оставил себе что-то». «А тебе какое дело?» «Ну, оставил несколько коробок с сухим пайком, так они вас, если прижмет, не спасут». Я поймал взгляд Черика, и он отвернулся. Но прекращать беседу чиновник не собирался и задал новый вопрос. «Наметки есть, где новые резервные склады с продовольствием искать?» «Точных нет». «Понял тебя, Райнер. Мы с тобой все обговорили раньше, но я повторюсь, наша цена на продовольствие и медикаменты будет самой справедливой. Поэтому, что найдешь, вези к нам. Все помню, Йозеф, не забуду. Кстати, чего в городе нового?» «Во-первых, мы установили связь с ближайшими крупными городами и планируем отправить к соседям торговые караваны. Сейчас разведчики проверяют и чистят дороги. Во-вторых, организовали отряды охотников и собирателей. Завтра начнется их выдвижение за город. А в-третьих, решили стимулировать вольных поисковиков, вроде тебя. Так что тебе на коммуникатор вскоре прилетит много заданий. А так-то новостей больше нет». «Ясно. А кто мне радиомаяк в кабину грузовика подкинул?» Глаза Черика забегали, и я подтвердил свою догадку, что это был он. Впрочем, все равно больше некому. Однако отвечать на неприятный вопрос ему не пришлось. Прерывая наше общение, кладовщик дал знак Черику, что груз перенесли на склад, и он побежал к нему. Через несколько минут я получил деньги. В этот раз, с учетом увеличения стоимости товара, вышло 4650 монет, и, по моей просьбе, вся сумма была перечислена на банковский счет. Меня это устраивало, хотя я понимал, что через пару месяцев это же самое продовольствие будет стоить минимум в полтора раза больше, а через полгода в два или в три раза. Но это потом. А деньги нужны сейчас. Точно так же, как добрые отношения с горожанами КЭЦ за выполнение заданий. Кстати, о выполненных заданиях. С поставкой второй партии продовольствия в Скармант я справился, и, помимо денег, это еще полсотни КЭЦ. А в довесок к этому, в связи с улучшением моей репутации в городе Скармант, были получены новые задания. Военная комендатура Скарманта. С 040101 до 050101 проводится набор в отряд добровольцев для зачистки окрестностей деревни Самоя, с последующим участием в боевых действиях в течение двух суток, 10 КЭЦ. Общепланетный банк, филиал в Скарманте. Охрана фермы Айсмиттера в поселке Хадзор в составе подразделения добровольцев с 050101 по 150101. 15 КЭЦ. Гражданская администрация Скарманта. С 040101 по адресу улица Капитана Фласка, дом 56, склад, проводится прием продовольственных запасов для нужд города. Цена – договорная. Награда – 1 тонна, 2 КЭЦ. Это первые три задания, а в списке их еще полтора десятка. Город нуждался в услугах охранников, разведчиков, поисковиков, ремонтников и строителей. Но работать на Скармант постоянно я не хотел. Одно дело – разовая договоренность, а совсем другое – становиться частью местной системы. Ведь недалек тот день, когда я передвину свое владение вплотную к Кафару, а затем, отрывая от Большого острова куски, начну присоединять к себе очередные квадратные километры, что, в свою очередь, рано или поздно приведет к конфликту с городом Скармант. Ну ладно, произойдет это не завтра и даже не в ближайший месяц. Мне необходимо богатеть, добывать КЭЦ и увеличивать собственную группировку. А значит что? Необходимо ехать на биржу труда. Достав УКФ-радиостацию, я проверил связь с Комоте и велел ему двигаться за мной. Мы направились к бирже, но там меня ждал облом. Сегодня пусто. То ли всех трудяг уже разобрали, то ли они отправились отрабатывать добровольно-принудительную повинность для города. Ну и плевать, подумал я тогда. В таком случае, снова едем к продовольственному складу, закидываем все продукты в мое хранилище и возвращаемся на Арин. Однако меня окликнул женский голос. «Извините». Я обернулся и обнаружил перед собой пожилую женщину в потертом деловом костюме. На вид лет 50, Черные волосы подернуты густой сединой, щеки впалые, лицо с серым нездоровым оттенком. Обычный игровой перс, который в прошлой жизни имел определенный достаток, статус и положение в обществе, а сейчас вышел из подземелья, голодает и пока никак не поймет, что мир вокруг изменился, и необходимо под него подстраиваться. «Вы ко мне обращаетесь?» – уточнил я у женщины. «Да», – она кивнула. «И что вы хотите? Скажите, вы прибыли из-за города?» «Так и есть. А там опасно, кому как», – я пожал плечами. «Если человек имеет определенный опыт и оружие, его шансы на выживание довольно велики. Но в целом, конечно, опасно. А вы наемник, в гильдии мои координаты есть, но я числюсь вольным поисковиком. Возьметесь выполнить мое поручение, смотря какое. Я Райнер Северин. Говорите, что вам нужно, а я сразу скажу, стану браться за задание или нет». Женщина, немного подумав, начала излагать суть своего дела. Звали ее Розалина Деда, и до апокалипсиса она владела частным санаторием на побережье. Все как положено. Комфорт для состоятельных господ, шикарный пляж, грязевая лечебница, ресторан, бары, развлекательные площадки, собственный пирс с катерами и лодками, ну и так далее. Санаторий назывался «Скала Фанти», а находился он между Скармантом и портовым городом Чаран в бухте Саркис. Все было хорошо и даже замечательно. Войны, конфликты и глобальные проблемы где-то далеко, но только не на побережье теплого и ласкового Южного океана. Вот только апокалипсис накрыл всех, и Розалина, которая в это время находилась в Скарманте, была вынуждена спуститься в убежище. Против судьбы не попрешь, и женщина смирилась, выполняла порученную работу и получала пайк. Формально все были равны, и коренной горожанин, и случайный человек. Однако некоторые все-таки равнее других, и за полгода до подъема на поверхность произошли перемены. Подземное общество разделилось, и люди, которые не были прописаны в Скарманте, стали получать половину пайка, и в целом отношение к ним ухудшилось, словно они второй сорт. А когда ворота бункера распахнулись, коренные горожане заняли свое жилье или получили новое взамен обветшавшего, а случайных людей, вроде Розалины, загнали в бараки, стали отправлять на самые грязные работы и выдавали только четверть пайка. При этом никто и никого силой не удерживал, ведь жители Скарманта совсем не дикари, все проще. Не нравится? Есть выбор. Можешь отправиться на биржу труда или покинуть пределы города. Люди, которые ничего не имели, как правило, шли на заключение контракта с игроками или оставались в бараках. А Розалина, в прошлом состоятельная женщина, хотела добраться до своего санатория, где у нее имелись запасы продовольствия, золотых монет, драгоценности и ценные вещи. Поэтому она отправилась в гильдию наемников, обратилась за помощью и попросила выделить сопровождение. Однако женщине отказали, сослались на нехватку бойцов и отсутствие у нее денег для предоплаты. Зато Розалине посоветовали обратиться к вольным поисковикам, которые сейчас ходят по городу и ничем не заняты. Вот такая история, незатейливая. И от меня, если я берусь за выполнение задания, требуется зарегистрировать заказ в гильдии наемников, доставить Розалину в санаторий, обеспечить ее безопасность и благополучно вернуть в город вместе с деньгами, продуктами и личными вещами. За это, помимо КЭЦ, я получаю от Розалины сотню дукатов, универсальный ключ от всех помещений и формальное разрешение основать в бывшем санатории базу. Браться за это задание или нет, опять плюсы и минусы. Придется все взвесить и хорошо обдумать. С одной стороны, довольно опасно. Уверен, что в санатории кто-то окопался и придется пострелять. К тому же неизвестно, сколько КЭЦ я за это получу, и сотня дукатов на данный момент для меня не такие большие деньги. А с другой стороны, доступ к санаторию, который, по словам Розалины, обслуживал богатеев, имеет собственный источник энергии, причалы катера, без сомнения лакомый кусок для любого игрока. Кроме того, сверившись с картами местности, я обнаружил, что скала Фанти всего в 9 километрах от моего острова, в 4 от Лазурной бухты и в 20 от порта Чаран, где перед апокалипсисом должно было встать на погрузку военно-транспортное судно «Графиня Рита». И еще один немаловажный факт. Рядом с санаторием в сторону Чарана находилась бухта Дарамия, где раньше, по кратким сведениям искупленного в гильдии наемников «Атласа», на виллах проживали богатейшие люди провинции Айгин, в том числе и местные чародеи, с которыми я пока еще не пересекался. В общем, хорошо все обдумав, я принял решение и согласился взять задание госпожи Деда. Гильдия наемников, которую мы посетили с Розалиной, оценила задание в 10 кэц. Могло быть больше, но, что есть, оттого и работаем. В конце концов, могло быть и меньше. Грузовик и внедорожник, которые уже успели примелькаться местным дружинникам, проскочили через блокпост. Дорога вроде бы чистая, жми вперед и не оглядывайся. Вот только я не торопился, внимательно смотрел по сторонам, сканировал местность и вскоре заметил людей. В придорожной роще, если судить по одежде и вооружению, находились игроки, не больше 10 человек. И, что характерно, они дрались, пока не стреляли, в ходу только кулаки. Однако до применения огнестрелов оставалось немного. А вот и легкая добыча, которая сама в руки идет, подумал я, проезжая мимо рощи, а затем протянул по дороге еще немного и связался с Камотти, после чего свернул на обочину и остановился. «Что случилось?» – спросила Розалина, и в ее глазах я заметил страх. «Потом объясню», – ответил я и, выскакивая из грузовика, добавил, «заблокируйте двери и ждите меня». А, напуганная и растерянная женщина хотела сказать еще что-то, но я ее уже не слушал. С обочины юркнул в кусты. Между игроками и мной примерно 200 метров. Я двигался осторожно, но довольно быстро, и когда оказался в роще, здесь уже гремели выстрелы. Кто-то лупил длинными нервными очередями сразу из нескольких стволов. Впрочем, вскоре наступила тишина. Продолжая движение, я приблизился к игрокам и обнаружил, что из 10 человек в живых осталось 6. 4 трупа в стороне. На земле без сознания валяются 2. Парень и девушка, в которой я, без удивления, узнал Грету. 3 стоят, все при оружии. Еще один игрок, зажимая рану на боку, сидит на траве, и он тоже вооружен. Предварительный расклад ясен. Отряд игроков вышел из города, и они что-то не поделили, а потом разделились на 2 группы, и я вижу последствия конфликта. Варианты моих действий. Можно уйти и сделать вид, что ничего не видел. Можно убить всех, завладеть имуществом и оружием игроков. Можно убить тех, кто остался с оружием, и освободить тех, кто на земле. Выбор был сделан сразу. Вариант номер 3. Почему? По той причине, что я решил повысить репутацию среди игроков. Благо, момент подходящий. Тем временем, пока я принимал решение, игроки меня не замечали и разговаривали. «Ну что, братцы-кролики», усмехнулся один, «кто первый трахнет Грету? Жребий потянем», отозвался второй. «Плевать на шлюху, давайте лучше трофеи соберем и сразу поделим, подбирая чужой автомат», — сказал третий. «Вы чего?» — просипел раненый. «Сначала мне помощь окажите. Разговоры простые и примитивные, информации мало, и я стал действовать. Мог бы убить всех при помощи магии, дистанционно. Но, дабы заработать кэц, необходимо действовать игровым оружием. Поэтому я вытащил из кобуры пистолет, снял его с предохранителя и, покинув укрытие, одного за другим, свалил всех противников. Бил в спину, нечестно, без благородства, как это обычно и случается в реальном бою. Замер, осмотрелся, чисто, опасности нет. Подобрал и перезарядил трофейный автомат, который напомнил мне Акс. Пора собирать трофей. Имущество Греты и ее товарища по несчастью, которые пока не пришли в себя, трогать не стал. А вот остальное мое. Автоматы, пистолеты, ножи, разгрузки с боеприпасами, декодеры, коммуникаторы и карты игроков. Все позиции по 8 единиц. Кроме того, 10,6 начатых армейских пайков, 12 ручных гранат, 2 бинокля, 3 УКФ радиостанции, 6 рюкзаков, 3 спальных мешка, 4 плащ-палатки и 2 сумки. 6 пар почти новых армейских ботинок. Еще 2 пары и комбинезоны брать не стал. Уже зачуханные, местами рваные и окровавленные. По деньгам добыча более чем серьезная. Только за декодеры получу 1600 дукатов, 2400 за коммуникаторы и 4000 за карты игрока, с которых, к сожалению, я не смогу снять деньги. А помимо того есть оружие, которое тоже стоит денег. Когда я разобрался с трофеями, очнулась Грета. «Ты кто?» Пытаясь подняться, прошипела она. «Не узнала, подруга?» Я подошел к ней. Зажмурившись, девчонка встряхнула головой, затем снова открыла глаза и вскрикнула. «Ой, вижу, что узнала», я усмехнулся и схватил ее за руку. «Отпусти», завопила она, «спокойно, я не враг, наоборот, спас тебя и твоего приятеля. Рассказывай, что здесь произошло». Чтобы успокоить Грету, которая не так давно вместе с друзьями толпой избивала более слабых, а сейчас находилась на грани нервного срыва, Потребовалось легкое ментальное внушение, и я добился своего. Она перестала дергаться и кричать, взяла себя в руки и начала говорить. Ничего нового я не услышал. Игроки, наконец-то, решились на действие, вышли на разведку, и четверо злоумышленников задумали ограбить своих товарищей. Слово за слово и началась драка, которая закончилась убийством. Я объяснил Грете, что ее ожидало в ближайшее время, если бы не появился такой героический и благородный парень, как я, и ее проняло. Настолько, что девчонка зарыдала. Слезы были настоящими, и пока она окончательно не оклемалась, я вызвал кроще грузовик, и работяги закинули в кузов трофей. После чего я помог Грете привести в чувство паренька. Больше меня здесь ничто не держало, и, не выпуская из вида спасенных игроков, я направился к машине. «Уезжаешь?» – услышал я от Греты, которая уже успела вооружиться. «Да, а как же мы? Город там!» – я указал в сторону Скарманта. Она тяжело вздохнула и, когда я уже занял место водителя, через открытое окно услышал ее прощальные слова. «И все-таки ты сволочь, а ты дура!» – прошептал я себе под нос и усмехнулся. Глава 21. Возле санатория «Скала Фонти» оказались через 3 часа. На одной дороге разрушен мост. Его смыло паводком, на другой завал из деревьев, а за ним в кустах мутанты, я видел 2, а сколько на самом деле проверять не стал, и только на 3-м маршруте не оказалось помех. Я остановил грузовик на горе перед воротами санатория, а затем вышел наружу, сделал круг вокруг машины и в трофейный бинокль начал осматривать территорию объекта. Конечно, Розалина рассказывала, какой у нее замечательный санаторий, но я не ожидал увидеть капитальные крепкие здания в несколько этажей, железный забор по периметру, роскошный фруктовый сад, бассейн и ангар для катеров. Все добротно и привлекательно, словно в рекламных проспектах лучших мировых курортов планеты Земля. Санаторий заброшен, само собой. Однако уважение внешним видом внушало и настраивал на полное отрешение от забот, тревог и проблем большого мира. Я наблюдал за скалой Фонти пару минут, а попутно сканировал местность. Заметил несколько мутантов, которые копались в цветнике, вырывали с корнем какие-то растения и пихали их в рот, а еще столько же монстров прятались в зданиях. Это хорошо. Мутанты – противник привычный, и если они спокойно бродят по санаторию, людей здесь быть не должно. Оставив Розалину вместе с Камакти и работягами на горе, через открытые ворота я въехал на территорию санатория на своем внедорожнике, и мутанты поступили именно так, как должны поступать по сценариям начального периода игры. То есть всей толпой бросились в атаку, и всего их оказалось 9 голов. Сверху за мной наблюдали. Раскрывать свои способности я не стал, и потому, покинув автомобиль и прижав приклад автомата к плечу, поймал в прицел ближайшего противника и открыл огонь. Первые пули ушли выше цели, но я быстро поправился и следующий десяток положил точно в грудь искореженного существа, которое не так давно было человеком. Мутант, словно уперся в невидимую стену, замер, а потом повалился на бок. Следующий противник, лицо почти человеческое, есть нос и скулы, а кожа белая. Он надет в промасленный комбинезон танкиста, возможно, бывший вояка. Этот мутант был ловким, легко перепрыгнул через мертвого сотоварища, и я подловил его в полете. Длинная очередь прошлась по телу монстра, и он рухнул на асфальт. 3-го и 4-го, поменяв рожок, прикончил уже рядом с машиной. Они не добежали совсем немного и упали под колеса. Начало приличное, и дальше тоже обошлось без сложностей. Я уничтожал их одного за другим, а когда все закончилось, вызвал на связь Камакти и велел ему спускаться вниз. Вскоре грузовик остановился перед административным корпусом, приземистым белым зданием на краю скалы, с которой открывался превосходный вид на море, а мой дикарь замер рядом. После этого самое интересное. Мародерка и сбор трофеев. Мои трудяги, сжимая в руках выданные им автоматы, начали обход территории, а я сопровождал Розалину, которая сразу же направилась в административный корпус. Внутри здания пусто, людей, разумеется, нет, и кругом раскуроченная мебель из дорогих сортов дерева. Женщина подсказывала, куда идти, и мы добрались до ее кабинета, который был закрыт стальной переборкой с щелью электронного пропуска. Конечно, у Розалины имелся ключ. Она вошла внутрь, а я последовал за ней и, оказавшись внутри, едва не присвистнул. Хорошо жила дамочка до апокалипсиса, с комфортом и шиком. Просторный кабинет, на стенах дорогие картины с пейзажами, думаю, оригиналы кисти знаменитых местных художников, массивный стол и шкаф, на полу толстые ковры, по каким удобно ходить босиком, собственный стационарный терминал связи и в углу мощный металлический сейф. Кстати, именно он и стал первым тайником, который Розалина вскрыла. Я стоял рядом. Она меня не прогоняла и не просила удалиться. Следовательно, я видел, что находится внутри. А там было золото в кожаных кошельках, много, не менее 1000 дукатов. Плюс к этому несколько футляров с драгоценностями, а также тугие пачки уже бесполезных бумажных денег и банковские карты. Женщина достала с нижней полки сейфа прочную брезентовую сумку, забрала золото и драгоценности, а затем мы направились в подвал. Там еще одна стальная заслонка, и за ней склад продовольствия, больше 100 коробок с армейскими пайками. Видимо, неприкосновенный запас. Все это предстояло перетащить в грузовик, и этим занялся Камати. Прошло еще полчаса. Помимо продуктов и сумки с золотом, Розалина все-таки забрала картины и опустошила шкаф, в котором хранились ее наряды. Двинулись дальше. На этот раз подошли к катерному ангару, который был взломан, и в нем, как и везде, царил бардак. Однако катеров в количестве 3 штук находились на месте и сильно не пострадали. По крайней мере, на мой взгляд, при беглом осмотре. А еще в полу обнаружился потайной люк, снова с электронным замком. Он открывал вход в очередной подвал, где хранилась дополнительная 100 коробок с сухим пайком, и находился маленький сейф с 2 шкатулками, в которых снова обнаружились драгоценности. Розалина опустошила свои тайники и, пока трудяги таскали в грузовик коробки, она вышла из катерного ангара и стала смотреть на море, а я встал рядом с ней и спросил, что-то еще забираем. Нет, она покачала головой. Торопитесь, наверняка в гостиничных корпусах много интересного и ценного. Это не мое. Я женщина честная, и никто из постояльцев никогда не жаловался, что в моем санатории его лишили имущества. Дело принципа. Пусть даже моих гостей давно уже нет в живых. Держи. Она протянула мне электронный пропуск, и я его взял. Осматривать остальные здания буду потом, а пока надо доставить женщину обратно в город, где она, имея золото, драгоценности и продукты, сможет стать полноправной гражданкой и устроить свою судьбу. До Скарманта добрались без проблем и, перед тем как расстаться, мы с Розалиной заехали в гильдию наемников и закрыли контракт. Она передала мне 2 кошельков, в каждом из которых по 50 монет, и сказала, что у нее есть несколько знакомых, которые, как и она, имели имущество за городом. Эти люди хотели бы вернуть его обратно, и она готова стать посредником, который сведет меня с ними. Но, конечно же, не бесплатно. Все ясно и понятно. Я сказал Розалине, что когда освобожусь, свяжусь с ней и буду готов выполнить очередное индивидуальное задание. Вот на этом мы и расстались. Розалина снова стала состоятельной женщиной, и я отвез ее в Скарман-Плазу, элитную гостиницу в центре города. Здесь имелось нежилое помещение, которое можно арендовать, что она и сделала. Там разгрузили коробки с продовольствием, а остальное имущество Розалины деда отправилось в самый шикарный номер с Скарман-Плазы. Я вышел из гостиницы и замер на тротуаре. Что дальше? Дело к вечеру, скоро стемнеет. Я мог остаться в городе, а с утра отправиться в дорогу. Однако я теперь не один. Есть люди, за которых я отвечал, а они хотят постоянно кушать. По этой причине мы снова направились на продуктовый склад, который все-таки опустошили. Половину продовольствия закинули грузовик, а 2-ю половину я телекинезом, не экономя энергию, быстро закинул в подпространственное хранилище. Потом был опасный автопробег по ночным дорогам острова Кафар, но он закончился благополучно и после полуночи, оставив грузовик с продовольствием в Лазурной бухте, на катере я и мои помощники добрались до моего острова. Первое, что сделал, принял доклады командиров 5-ок, которые сообщили, что они подготовили подвал виллы для долговременного хранения продуктов, а еще трудяги прочесали мое владение и нашли немало ценных вещей, в основном обычный бытовой инвентарь, мебель и одежду. Однако имелось некоторое количество золотых монет и украшений, а еще 3 охотничьих ружья и несколько декодеров. Что сказать, красавчики, они заслужили дополнительной пайкой похвалу феодала, то есть меня, паильца, кормильца и защитника верных вассалов. Для проживания мои люди оборудовали виллу Вика Виктроса и, осмотрев, как они устроились, я вернулся в бункер и упал за ноутбук, чтобы просмотреть актуальную информацию. Выполнены задания. Счетчик побед. 3 убитых игрока, 5 кэтс. Гильдия наемников, филиал в Скарманте. доставить в санаторий «Скала» Фонтирозалину Дида и вместе с грузом вернуть ее обратно, срок, 2 суток, 10 кэц, выполнить любое задание гильдии наемников, 3 кэц, получены новые задания, счетчик побед, 10 убитых игроков, 10 кэц, гильдия наемников, филиал в Скарманте, провести разведку деревни Сарина, срок, 2 суток, 10 кэц, городская администрация Скарманта, поставка продовольствия в Скармант, объем не менее 10 тонн, калорийность не менее 5 миллионов, 50 кэц, хорошо. Подбиваем итоги. Пятый день игры. Время 03:05. Мировых заслуг на счету 0. Золотых дукатов в банковской системе кольцо 4850 монет и больше сотни монет в благородном металле. Территориальных меток 0. Свободные кэц 83. Владений 5. Количество игроков 3994220. Лучший игрок Майк Хаммер 735 кэц. Крупнейший феодал, Илья Чарский, 25 владений. Ваше место в рейтинге, 21121. Да уж, глядя на рейтинг, мысленно протянул я. Как же вы, черт вас подери, всего за 4 игровых дня умудрились поднять столько кэц, господин Майк Хаммер. Ответ сформировался быстро, и я ответил сам себе. Наверное, он знает про экспансию гораздо больше, чем рядовые игроки. Поэтому быстро растет в рейтинге. Или он начал играть с точки, где много простых заданий. Скорее всего, я был прав. Но незнакомому Майку Хаммеру, кем бы он ни был, не завидовал. А попытался прикинуть вектор развития и план действий на ближайшее время. Во-первых, необходимо переместить мое владение к Кафару, а затем приватизировать береговую линию от Лазурной бухты до скалы Фонти. По прямой линии это 5 километров. Однако берег неровный и придется взять минимум 10 территориальных меток, которые обойдутся мне в 3000 дукатов и 30 кэц. Во-вторых, нужно не просто закрепить за собой территорию, а зачистить ее и проверить дорогу, которая идет вдоль берега. В-третьих, предстоит осмотреть санаторий «Скала Фонти» и собрать хабар. В-четвертых, уже завтра надо закинуть в подвал виллы Виктроса продовольствие, закрыть его и поставить на охрану человека. Да и вообще пора подумать о создании боевого ядра группировки. В-пятых, нельзя откладывать найм новых людей. В-шестых, есть интересное задание добраться до города Чарен. А еще необходимо посетить бухту Дарамия и пройтись по тамошним виллам. О чем не подумай, все требуют внимания. И пока не забыл, я зашел в раздел рынок и купил 10 территориальных меток. Нормально, теперь можно заняться продажами. Расценки на декодеры, коммуникаторы и карты игроков не изменились. Я лично отнес товар к телепорту, реализовал добычу, и на счет поступила сумма в размере 9000 монет. Дальше архитектура. Я выбрал место, куда намерен переместить островное владение. Как раз между Лазурной бухтой и скалой Фонти. Система выдала, что это обойдется мне в 28 кэц и 250 монет. Немало. Однако я подтвердил перемещение арены к Кафару. После чего мой островок слегка вздрогнул и, подобно огромному кораблю, начал медленное движение по указанному курсу. Перемещение прошло без сбоев и дополнительных трат. В 10 часов утра мое владение соединилось с Кафаром. После чего, потратив еще 3 кэц и 100 монет на частичное терраформирование, дабы появилась дорога для свободного проезда на Большой остров, я снова покинул свой бункер. Для начала вместе с Каматти отправился в Лазурную бухту. Там мы забрали наш транспорт и, по пути оставляя территориальные метки, перегнали его на Арин. Кевин и Эллис приступили к разгрузке продовольственных запасов, а я прихватил с собой Роберта Коннорски и вместе с ним отправился в пешую разведку. Мы двигались вдоль береговой линии на север, придерживаясь дороги, то есть шли в сторону скалы Фонти. Через каждый километр я ставил территориальную метку. Продвигались не торопясь, спешить некуда и местность потенциально опасная. Слева море, а справа покрытые лесом горы. Опасность могла грозить с любого направления, тем более что часто попадались следы людей. Пару раз замечали четкий протектор новых ботинок, это такие же люди, как и мы, возможно, игроки, но гораздо чаще видели отпечатки босых ног или стертую подошву, это уже мутанты, которым плевать на обувь и наличие одежды, или зомби. К 3 часам дня вышли к санаторию, и я закрепил территорию за собой. Всего в этот день я потратил 7 территориальных меток и еще 3 остались в запасе. В санатории встретили всего 2 мутантов, видимо, пришли сюда ночью. Одного прикончил я, а другого Роберт. Больше никого не обнаружили и приступили к мародерке. Всего в санатории 6 основных зданий, которые следовало осмотреть, помимо нескольких деревянных коттеджей и гаража. Это 2 гостиничных комплекса, каждый в 5 этажей, административный комплекс, большой катерный ангар, общежитие для обслуги и совмещенное с частным зоопарком ферма на окраине территории. В административном комплексе и катерном ангаре я уже бывал. Гораздо больше меня интересовали гостевые номера, где в момент наступления апокалипсиса находились постояльцы. Поэтому начали с первого гостиничного комплекса. Заблокировали входные двери и поднялись на пустой чердак, удостоверились, что здесь никого нет, и двинулись вниз, проверяя этаж за этажом. Сначала 5-й. Здесь ресторан с открытой террасой и видом на море, кухня, подсобка и 2 шикарных люксовых номера. Мутанты, конечно, разорили все, до чего добрались. Кругом мусор и куски стекла, грязь и плесень, поломанная мебель, разбитая посуда из фарфора и гнутые столовые приборы. Однако один номер был закрыт. Замок электронный, в рабочем состоянии. Я открыл дверь при помощи электронного ключа Розалины, и мы осмотрелись. 8 комнат, все дорого-богато. Много пыли, но обстановка, картины на стене, мощный сейф и мобильный терминал связи в порядке, без внешних повреждений. От прежних постояльцев номера остались только 3 груды праха в углу, а их вещи, одежда и чемоданы на месте. В процессе выяснилось, что в номере проживал граф Игнат Лейр, потомственный аристократ, плейбой и миллионер. С ним 2 любовницы, судя по фото, которые нашлись в их коммуникаторах, фотомодели. Так что ценностей хватало. Нашлись золотые часы с бриллиантами, женские украшения, перстни из платины и полновесные дукаты. Все это я решил забрать, а помимо того прихватил терминал связи, 3 коммуникатора и документы погибших. Набив одну из сумок покойного графа добычей, спустились ниже. На 4-м этаже 5 номеров класса люкс, в каждом по 4 комнаты и 3 помещения для обслуги. Снова кругом мусор и разгром. Мутанты не смогли пробраться только в 3 номера. Один оказался пустым, кроме мебели ничего. А вот 2 других порадовали. В одном когда-то проживала состоятельная семейная пара, судя по всему, муж банкир, а жена столичная чиновница среднего ранга. И в наследство от них, помимо никому в данный момент ненужных бумажных банкнот, мне достались 3 шкатулки с женскими драгоценностями, 2 коммуникатора и личный дневник финансиста. Не забываем, что мир вокруг живет по правилам игры. Следовательно, скорее всего, прочитав записки покойного банкира, я получу новые задания и выйду на участие в очередном квесте. В другом номере на момент смерти находился одинокий мужчина. Вещей минимум, всего 1 чемодан, а в нем пачки бумажных денег, 2 килограмма непонятных таблеток и пистолет неизвестной мне марки с глушителем. На рукоятке оружия мелкая гравировка «Ульф». Вот и кем был этот постоялец, скорее всего, наркодилером, посетившим санаторий для заключения нелегальной сделки, или сотрудником спецслужбы, который решил подбросить деньги и наркоту кому-то из гостей санатория. Гадать смысла нет. Пачки банкнот отправились на пол, а пистолет, таблетки и коммуникатор мертвеца в рюкзак. 3-й этаж не дал ничего. К сожалению, все двери выломаны и обнаружить среди хлама хоть что-то стоящее на данный момент невозможно. Зато 2-й не обманул ожиданий. На этом этаже находилось казино, а рядом комната для охранников. Все под замком, потому и уцелело. В объемном сейфе казино помимо банкнот обнаружили почти 3000 золотых монет, список постоянных клиентов и 2 мобильных терминала связи. А в помещении охраны изъяли 2 помповых ружья 12-го калибра, 3 травматических пистолета, 4 противогаза, 3 коммуникатора, 6 УКФ радиостанций в полной комплектации с гарнитурами и зарядными устройствами, 2 декодера, много боеприпасов и 30 газовых гранат.